Глава 7. Бахтияр. 2 дня я лично курирую сделку по просьбе Зейна. Все должно пройти идеально, чтобы не принести нам новых проблем. Сейчас все должно завершиться. В офисе тихо, все сотрудники уже разошлись по домам. Дежурим только мы с Элиной. Свет приглушен, а комната наполнена запахом кофе и бумаги. Моя ассистентка сидит за своим столом, пальцы бегают по клавишам. Но она мгновенно поднимает голову, как только я въезжаю на временном транспорте. «Все готово?» — спрашиваю я, кивая на экран ее ноутбука. «Да», — отвечает она, подтягивая ко мне папку. «Деньги распределены через 3 компании. Перевод пройдет через Швейцарию, а потом в Дубай. Следов не останется». «Хорошо». Я подъезжаю ближе, просматривая документы. «А клиент?» «Люди Коца ждут подтверждения». Я на мгновение замираю. Имя Махмуда Коца вызывает в груди неприятное жжение. Этот человек — ходячая угроза. Если он что-то заподозрит, последствия будут серьезными. «Свяжись с ними, скажи, что перевод запущен». Киваю я. «Но подчеркни, что мы держим все под контролем, никакой самодеятельности». Элина бросает на меня изучающий взгляд, затем берет телефон. Ее голос становится мягким, почти обманчиво ласковым, когда она начинает разговор с представителем клиента. Я отворачиваюсь, пытаясь сосредоточиться на мониторе, но мысли ускользают. Все должно пройти идеально, иначе мы втянем себя в еще больший хаос. Все улажено. Голос Элины проникает в мои мысли. Они довольны. Отлично. Отвечаю я, а внутри немного отпускает напряжение. Теперь следим за временем. Если что-то пойдет не так, нам нужно знать первым. Хорошо, кивает она и торопливо собирается. Домой едем? Я тебя довезу. Элина скептически смотрит на меня, но не спорит. Уезжаю к себе, чтобы собраться. От жены приходит сообщение. Ты скоро? Немного задержусь. Отправляю ответ. Планировал еще в одно место заскочить. Хорошо, я тебя жду. Хочется спросить, зачем, но в то же время не хочется совсем. Никак не получается принять эту новую Раду в свою жизнь. А что, если никогда не получится? О разводе даже мысли не появляется. Мы справимся. Обязательно. Дамир, водитель, временно пожертвованный мне Зейном, ждет на подземной парковке и помогает пересесть в машину. Элина садится рядом, коротко сообщая маршрут и устало откидываясь на спинку. Устал? Улыбается Элли и небрежно поправляет волосы, выбившиеся из строгой прически. Первый раз за все время обращаю внимание на то, что она довольно симпатичная девушка. Интересно. Может, рано тебе столько работать? Отдохнул бы? Еще чего не хватало. Нормально. Отмахиваюсь и пишу Марату сообщение о своем визите. Отвозим Элину до дома и едем к моему другу-мажору-полицейскому. Такая смесь получилась гремучая, но в то же время забавная. Марат встречает меня у подъезда своей квартиры. Прищуренные глаза и нахмуренные брови выдают смесь любопытства и раздражения. Он редко бывает дома, но для меня сделал исключение. Знаю, ему это дается нелегко. «Бах, у тебя вид, как будто ты неделями не спал», — говорит он, закрывая за мной дверь. «Чай, кофе, что-нибудь покрепче?» «Ничего не надо», — отмахиваюсь я. «Давай сразу к делу». Марат молча кивает и указывает направление. Еду в гостиную. В квартире чисто, но обжитости не хватает. Все строго по стандарту. Темная мебель, минимум декора. Он садится на диван, скрестив руки на груди. «Давай ты первый», — хмыкаю я. «Ладно», — загадочно улыбается друг. «Я кое-что уже проверил по твоей аварии». «Что ты нашел?» «Допросил водителя грузовика». Начинает он, медленно подбирая слова. Утверждает, что ничего не знал, но перед тем, как машину занесло, он услышал хлопок. «Хлопок?» Хмурюсь я, прекрасно понимая, что это может быть. «Ты проверял?» «Еще как!» Кивает он, взгляд становится острее. «Колесо действительно лопнуло. Мы изучили остатки резины, и эксперты обнаружили следы взрывчатого вещества. Все указывает на то, что это было покушение». «Ты уверен?» У меня перехватывает дыхание. Я сжимаю кулаки, чувствуя, как гнев начинает закипать. «На меня?» «Не исключено», — отвечает он. Но доказательства косвенные, пока нельзя утверждать наверняка. Я молчу, переваривая его слова. Грузовик, хлопок, взрывчатка — все это накладывается на собственные сомнения, и картинка становится еще мрачнее. В общем, копаю дальше. У тебя какие новости? Мне нужна твоя помощь, Мар. Начинаю я, стараясь говорить четко, но голос все равно звучит надломленно. Что-то не так с Радой. С женой? Он поднимает бровь, взгляд становится настороженным. Что значит не так? Я замолкаю на несколько секунд, собираясь с мыслями. Как объяснить то, что сам не могу понять? Она странная, Мар. Наконец произношу я. Она выглядит, говорит, даже двигается как Рада. Но это не она. Марат долго смотрит на меня, затем закидывает ногу на ногу. Его лицо не выдает ничего, кроме легкой тени недоверия. «Ты понимаешь, как это звучит?» — произносит он медленно. «Баха, ты после аварии. Травмы, сотрясения. Может, тебе стоит поговорить с врачом?» «Я уже говорил». Перебиваю. Они списывают все на голову, на стресс. Но я чувствую, Мар, это не она. Он вздыхает, потирает виски. «Ладно, предположим, что ты не спятил. Что именно тебя тревожит? Конкретнее?» Я замолкаю, пытаясь сформулировать. Слова даются с трудом. Она слишком правильная, слишом идеальная, как будто хочет быть лучше, чем была. Она говорит то, чего никогда не говорила, делает то, чего никогда не делала. Даже запах другой. Ее духи. Духи? Он едва заметно хмыкает, но быстро берет себя в руки. «Хорошо, чего ты от меня хочешь?» «Проверь ее», — отвечаю твердо. «Я не знаю как, но ты же все можешь. Может, я действительно схожу с ума? Но мне нужно знать точно». Марат хмурится, но в его глазах появляется тень профессионального интереса. Он встает, начинает ходить по комнате. «Баха, ты понимаешь, что это ненормально? Ты подозреваешь собственную жену, сам не знаешь в чем». Он поворачивается ко мне, его взгляд прямой. «Ты уверен, что готов узнать правду?» «Уверен», — отвечаю, не отводя глаз. «Если правда есть, я хочу ее знать». Он задерживает взгляд, будто пытается прочитать мои мысли, затем кивает. «Хорошо, я посмотрю, что смогу сделать. Но если выяснится, что это просто твое воображение, ты мне должен будешь ящик виски». «Считай, что договорились», — отвечаю я. Внутри что-то ёкает, но я не подаю виду. Знаю, что могу оказаться неправ, но не могу оставить это без проверки. Марат снова садится напротив, его взгляд становится более мягким. «Ты уверен, что это не просто травма?» — спрашивает он немного тише. «Это случается, Баха. После таких аварий люди видят странности там, где их нет». «Возможно», — отвечаю я, сжав кулаки. «Но, Мар, лучше я буду знать, что схожу с ума, чем жить с этим чувством, не зная правды». Он кивает. В его глазах появляется искра уважения. «Хорошо, я начну с ее документов. Ты мне скинешь все, что у тебя есть. Имя, паспортные данные, какие-нибудь старые контакты. Дальше посмотрим». «Спасибо». Чувствую, как напряжение внутри чуть спадает. «Ты даже не представляешь, как мне это нужно». «Да ладно тебе», — говорит он, махнув рукой. «Все равно на работе скука. Может, хотя бы твое дело окажется интересным». Пытаюсь улыбнуться, но это больше похоже на кривую гримасу. Уходя, я чувствую, что сделал правильный шаг. Теперь остается только ждать.